Нам долго не собрать такой суммы самим, — грустно заметила Мари. Многие в жизни выбирают ложные цели. Вместо миллиона хотят иметь 2 или 3, вместо квартиры — дворец, вместо коляски — карет. Наша цель будет самая красивая. Мы поможем детям тех, чьим трудом и терпением обеспечено наше благополучие. Мы научим их осознать себя как человека, как личность. Представь, Мари, через много-много лет кто-то из них станет архитектором, художником или поэтом, как твой отец, будет строить дома, мосты, корабли. Они станут творцами, потому что сейчас здесь ты и я поняли, осознали свой долг и путь. Путь любви, путь сострадания. Его глаза сияли радостным, восторженным светом. И Мари тоже передалось это возбуждение мужа. Она приникла к его плечу, обняла, и ее волосы душистой светлой волной скользнули по его шее. «Пусть будет по-твоему, Николенька. Это и вправду замечательно. Ты знаешь, я могла бы преподавать в этой школе, учила бы ребят рисованию и литературе. А я бы математике, механике», — отозвался он. «И наш сын, маленький Коля, тоже будет ходить в эту школу. Да, и ты будешь учить его рисовать. А если дочка, тогда я сама выучу ее. Чему? Вот чему». Ее губы нашли его и приникли к ним долгим, осторожным, бережным поцелуем. Потом они долго смотрели в воду пруда. Вдруг Мари сказала: «Если что-нибудь случится, и мы не будем вместе, я умру. Я это сейчас ясно и до конца осознала». Он посмотрел ей в глаза и привлек к себе. Проходившая за оградой парка по тропочке к колодцу крестьянка долго смотрела в их сторону. Подойдя к колодцу, осторожно, чтобы не загреметь, опустила на землю ведра и опять уставилась в сторону беседки. Высмотрев, что хотела, быстро наполнила ведра и чуть не бегом помчалась назад. Всю ночь Мари не сомкнула глаз. Она и прежде не всегда спала, вслушиваясь в тихий покой усадьбы и пребывая скорее в дреме, нежели во сне. Ей нравилось так полуспать, вспоминать прошлое, мечтать о будущем. А теперь и вовсе не смежить глаз. Завтра день ее именин и престольный праздник Овстуга. Будет ярмарка. Приедут купцы из Брянска, скоморохи пойдут по улице. Едва дождалась утра. Надела нарядное палевое платье, тщательно уложила волосы. Когда Мари спустилась в большую столовую, там были все в сборе, и родители, и братья. Николай Алексеевич стоял чуть в стороне и смотрел на нее восторженными глазами. Братья тоже откровенно любовались ею. Лишь лица родителей казались не совсем соответствующими событию. Отец смотрел на дочь с грустью, а мать напряженно, встревоженно. «Есть причины, грозящие омрачить наше сегодняшнее счастье?» — целуя мать, с вкрадчивой мягкостью шепнула Мари. Та улыбнулась наивному стремлению дочери заставить ее быть веселой, вопреки всему происшедшему в последние дни, пересилив себя, ответила тоже шепотом: «Пустяки. Обычное кухонное настроение из-за именинного пирога. Кухарка хотела его сжечь, но все чудом обошлось. И еще чуть не пережарила 3 кур, приговоренных к высшей мере в честь твоих именин». Федор Иванович, наблюдавший перешептывание жены с дочерью, развел руками. «Ну вот, там, где есть хоть 2 женщины, мужчины становятся лишними. Шутка разрядила обстановку. Все стали поздравлять Мари. Эрнестина Федоровна подарила ей 100 рублей, а отец — новое издание своего друга Тургенева. Николай Алексеевич — 30 золотых, полученных им перед уходом в отпуск на табак от управляющего морским министерством адмирала Крабба. Принимая подарки, Мари сразу решила: деньги для маленького Коли, что уже 2 недели дает о себе знать ухудшением ее самочувствия. Большой именинный пирог с 25 зажженными свечами торжественно внесли в столовую. Мари глубоко вздохнула, надула щеки, изо всех сил вытолкнула из себя воздух и разом погасила все огоньки. «Ого, какой ураган! Тайфун Мария!» — закричал Ваня. «Скорее закройте ставни, держите двери!» Мари стояла сияющая, гордая. За чаем шутки молодежи еще более распалили веселье. Мария казалась беззаботной и счастливой. Даже Эрнестина Федоровна забыла свои опасения и отдалась празднику. Только в России умеют так безоглядно, так безудержно веселиться, сказала она. И это действительно одна из самых привлекательных черт русского характера. У нас, в Германии, все слишком помнят о своем положении и необходимости ему соответствовать. Федор Иванович, который долго служил в Мюнхене, и как никто другой мог судить об этой стороне дела, оживился и обернулся к жене. Мне всегда казалось особенно курьезным то, что немки называют себя по чинам и положению мужей. Хорошо звучит камер-гусарша. Вдруг он закрыл рот ладонью и умоляюще посмотрел на Эрнестину Федоровну. «Прости, Насти!» Поняв его затруднение, Эрнестина Федоровна ободряюще улыбнулась. «Ты хочешь сказать, что немцы, в сущности, нация унтер-офицеров, и каждый жаждет галунов и нашивок? Что ж, это настолько очевидно, что я не встану на защиту соотечественников». Она обвела взглядом сидящих за столом и продолжила. «Правда, Фридрих II несколько поубавил запросы на титулы. Он не стеснялся давать придворным даже такие звания, как скотский советник. Этим титулом был осчастливлен придворный ветеринар. А на одно прошение о награждении титулом тайного советника Фридрих наложил резолюцию. Ну, бог с ним. Пусть его будет тайный советник. Но только пусть это тайною и останется. И никто об этом не узнает, кроме меня и его».